Глава вторая. Карл Кроу. Возвращаясь в Академию Метаморфоз, Кроу не имел никаких иллюзий. Он знал, что ему не обрадуются ни бывшие коллеги, ни бывшие студенты. Но его это нисколько не огорчало, он давно привык к тому, что ему не рады. Это было проблемой только первые пару лет, а потом появились проблемы посерьезнее. И все же он не удержался от соблазна поприсутствовать какое-то время в аудитории перед первым занятием инкогнито, послушать, о чем говорят студенты, когда думают, что их никто не слышит. Кроу нарочно оставил окно аудитории открытым, как бы для проветривания, а когда студенты начали собираться, тихонько вспорхнул на подоконник в образе ворона и притаился там, никем не замеченный. В первый день семестра в каждой аудитории перед началом занятий царил галдеж, и то ли он несколько отвык, то ли в этот раз шум стоял более громкий, чем когда-либо. Возможно, объяснялось все тем, что по странной прихоти судьбы директора Милдред первое занятие в новом году ему предстояло провести со студентами пятого курса, на который после вынужденного перерыва в 2 года вернулись сразу несколько человек, и теперь им было о чем поговорить. Одним из последних в аудитории появился Арнольд Доннер, попортивший ему за первые 4 курса немало крови. Парень заметно повзрослел и возмужал за прошедшие 2 года, отчего стал еще больше похож на отца, с которым Кроу довелось в свое время учиться. Такой же красавчик-блондин с честными голубыми глазами, как у невинного ребенка. Таким люди, особенно женщины, ну и мужчины тоже, сразу доверяют и доверяются, считая внешнее отражением внутреннего. И, конечно, обычно ошибаются. «Эй, ты чего?» Донор вдруг остановился и коснулся плеча идущей рядом девушки. Та, входя в аудиторию, отчего-то замешкалась и болезненно поморщилась, словно что-то было не так. Кроу сразу узнал в ней Стефани Грей, однокурсницу и подругу донора. Кажется, какое-то время они даже встречались. Во всяком случае, еще на первом курсе Кроу видел их вместе во время одной из вечеринок, на которых был вынужден присутствовать как декан факультета. Впрочем, те отношения весьма предсказуемо продержались недолго. Грей явно недостаточно яркая и привлекательная для парня с фамилией Доннер, сына члена правительства Тумалона. Его скорее удивило то, что они остались друзьями, да так и ходили вместе все время. К ним только добавились близнецы Уоллес. «Да просто так странно снова быть здесь», — тихо пробормотала Грей в ответ, стараясь взять себя в руки и направляясь к первому ряду столов. Она всегда там садилась. Это Кроу хорошо помнил. «Ведь когда все началось, мы как раз были здесь, варили...» «Что же это было за зелье?» Она вопросительно посмотрела на друзей, но те лишь пожали плечами. Гран Уоллес, судя по растерянному виду, и вовсе не помнил, где его застало оповещение Министерства по чрезвычайным ситуациям, сообщавшее о нападении Ордена Черного Пса на правительство Тумалона. «Вот и я не помню», — огорченно нахмурилась Грей. «Даже странно. Отчетливо помню, что должна была добавить перетертый корень мандрагоры, а потом мы все побросали то, чем занимались. Профессору Розет, наверное, пришлось самой выключать горелки и опустошать котлы». «Я слышала, она погибла во время одной из атак псов», — тихо и печально добавила Алиса Уоллес. «Да уж», — вздохнула Грей, — «не извинишься теперь». «Что было, то прошло», — буркнул Гран Уоллес, беспардонно устраивая пятую точку прямо на столе и мешая Грей готовить рабочее место к занятию. «Не стоит вспоминать прошлое». «Тебе легко говорить», — нарочито весело заметил донор. «А меня вообще-то тоже тянет поморщиться, когда вхожу сюда. Кажется, что неспокойный дух профессора Кроу все еще витает где-то здесь». «Не надо так говорить», — осадила его Грей. «Кроу жив, поэтому его дух не может тут витать». Если бы Кроу мог, то обязательно выгнул бы бровь, услышав это, но в образе ворона сумел лишь дернуть головой и моргнуть черным глазом. Как-то не ожидал он, что девчонка решит приструнить дружка. «Да и атмосфера здесь уже совсем не та», — добавила Грей. «Еще бы! В прежние времена, помнится, когда в лаборатории безраздельно правил профессор Кроу, здесь всегда было темно, душно и неуютно», — хихикнула ее рыжеволосая подруга. «Мне кажется, Кроу просто не любил яркий солнечный свет». Снова как будто вступилась за него Грей. «И, очевидно, свежий воздух тоже», — фыркнул донор. Его друзья рассмеялись, и он, по всей видимости, решил закрепить успех, добавив: «Интересно, как бы ты заговорила, если бы этот упырь тебя третировал 3,5 года. Я до сих пор так и слышу его: «Ну-ну, господин донор, попробуйте уяснить хотя бы такие простые истины, ведь папочка в правительстве не обеспечит вам хорошей оценки по моему предмету». «А что, похоже», — рассмеялся Уоллес, — «не хватает только каркающего смеха». Тут уж Кроу не удержался и каркнул. Резко и громко, заставив студентов, так удачно расположившихся ближе к окну, испуганно вздрогнуть. «Тьфу ты, бестия!» — проворчал Уоллес, наконец обратив внимание на ворона, сидящего на распахнутом окне. «Точно призрак Кроу!» Его сестра и донор снова рассмеялись, а Грей задержала взгляд на Кроу в образе птицы. Он, в свою очередь, посмотрел на Грей, пытаясь прочитать выражение ее лица, но ему это так и не удалось. «И где же новый препод?» — тем временем возмущенно поинтересовался Уоллес, поскольку часы на стене прочирикали голосами птиц начала занятия. «Через несколько минут мы можем свалить, если он или она не появится». «Еще не скоро», — скучающим тоном протянула его сестра. Кроу решил, что это самый подходящий момент, чтобы раскрыться. Он услышал достаточно, а опаздывать на занятия не в его привычке. Взмахнув крыльями, Кроу снова громко каркнул, влетая в аудиторию, кувырнулся в воздухе и перекинулся в человеческий облик. Несколько девушек, включая рыжеволосую Уоллес и невыразительную Грей, ойкнули, и Кроу с трудом сдержал довольную улыбку, коснувшись ногами пола. Откинув рукой с лица волосы, он изобразил хищный оскал и обвел взглядом моментально притихшую аудиторию. Уоллес каким-то чудом успел слезть со стола и сесть на стул, а донор замер в удивленной растерянности. На нем взгляд Кроу и замер против его собственной воли. «Приветствую вас, господа студенты!» — обманчиво мягко поздоровался Кроу, заставляя себя оторвать взгляд от первого ряда столов и скользнуть им дальше. «Кто меня не знает? Позвольте представиться. Профессор Карл Кроу. Добро пожаловать на продвинутый курс зелий. И я вас уверяю, вы еще пожалеете, что выбрали его». Столь эффектное появление и красноречивое вступление моментально обеспечило мертвую тишину в аудитории, и та сохранилась до самого конца занятия. Казалось, студенты старались даже не дышать, чтобы ненароком не привлечь к себе внимание. Донор пребывал в молчаливом шоке, Уоллес хмурился, а на лице его были написаны все заковыристые ругательства, которые он не позволял себе даже прошептать, но можно было не сомневаться, что они вырвутся наружу, как только он выйдет из аудитории. Его сестра нервно грызла ногти, постоянно поглядывая на донора. Кажется, переживала больше за него, чем за себя. Еще одна влюбленная поверхностная дурочка. А вот эмоции Стефани Грей ему оказалось сложнее понять. Когда первый шок прошел, на ее лице появилось что-то вроде удовлетворения. Кроу выбрал это слово только потому, что не мог позволить себе предположить у студентки радости по поводу его появления. Конечно, она отличалась от остальных. Кроу невольно выделял ее и раньше, поскольку она всегда казалась несколько взрослее и умнее. К тому же Грей, что называется, отличница по жизни, то есть всегда стремится к лучшей оценке не только за учебу, но и за поведение, а потому к ней трудно придраться. Но если постараться... «Госпожа Грей, чем вы занимались этой ночью?» Грозно поинтересовался Кроу в очередной раз, оказавшись у ее стола. Девчонка едва не подпрыгнула на месте от неожиданности, дернулась так сильно, что баночка с перемолотым сушеным корнем мандрагоры, до чего странная ирония, едва не выпала у нее из рук. Она успела ее поймать, но мелкий порошок бесконтрольно просыпался в котел, отчего зелье помутнело. «Проклятье!» — досадливо прошипела Грей, убирая баночку подальше, пока не просыпалось еще больше. Хотя это уже не имело значения, поскольку зелье, до того момента практически идеальное, было безнадежно испорчено. Кроу решил не останавливаться на достигнутом и едко заметил: «Нет, госпожа Грей, это неправильное заклинание. А главное, произнесено не вовремя. Кажется, вам и вашему бесполезному партнеру придется прийти после занятий и переделать всю работу, потому что зелье никуда не годится». Грей бросила на него тяжелый взгляд из-под лобья и заметила ухмылку, которую он не успел спрятать. В ее глазах промелькнуло понимание, и явно рвущиеся наружу возражения и возмущения так и не прозвучали. «Не поведусь», не дождешься», — сумел прочитать он в ее взгляде. «Действительно умная девочка. Могла бы многого добиться, если бы умела выбирать друзей. А так она даже не поняла, что ловушка расставлена не на нее». «Вот козел», — прорычали рядом. Грей огорченно вздохнула, а Кроу снова удовлетворенно улыбнулся. Донор его не разочаровал. «Кажется, вы что-то сказали, господин Донор. Не могли бы повторить громче?» Мерзкий мальчишка даже голову не повернул в его сторону, просто откинулся на спинку стула и скрестил руки на груди. «Вам послышалось, профессор?» Процедил он холодно, я молчал. «Хорошая попытка, но бессмысленная», — промелькнула в голове Кроу. «Неужели? Госпожа Грей, вы тоже ничего не слышали? Вы же снова староста курса, я полагаю? Или вас уже переизбрали?» «Мне об этом ничего не известно, профессор». «Тогда пока вы можете считаться старостой. Так вы слышали, что сказал господин Донор?» Грей закусила губу. Клятва старосты, которую она, конечно, давала еще на третьем курсе и повторяла на четвертом, обязывала сказать правду. Клятва эта магическая, и попытка обмануть дорого обходится. Девчонка не могла об этом не знать, но ее симпатия к однокурснику, очевидно, оказалась сильнее инстинкта самосохранения. «Я не «Подумайте еще раз», — торопливо перебил Кроу. Весь его выпад был направлен против донора, и ему совершенно не хотелось, чтобы Грей пострадала. «Даже если вы давали клятву давно, шарахнет вас не слабее, чем если бы вы обновили ее вчера. Будь вы урожденной тумалонкой, понимали бы это». Грей вспыхнула то ли от смущения, то ли от злости. Кроу ставил на второе. За первые 4 года обучения она наверняка наслушалась подобных замечаний о том, что родилась среди людей. Такое случалось. Маги все же время от времени покидали Тумалон по тем или иным причинам, иногда даже умудрялись заводить отношения с людьми. Если от такой связи рождался магически одаренный ребенок, отец чаще всего забирал его на Тумалон, но иногда этого не происходило, и маг оставался жить среди людей. Или гены отца не срабатывали в первом поколении, а проявлялись через несколько. Иногда гены магов срабатывали у людей, даже если те затесались в их роду много поколений назад. Рожденные и выросшие на Тумалоне часто смотрели на таких собратьев свысока. Однако после войны орденов их голоса притихли, ведь очень многие маги, вроде Стефани Грей, остались сражаться вместо того, чтобы сбежать с острова и пересидеть в безопасности с родными. «Я сказал, что вы козел, профессор», — вдруг громко и отчетливо заявил донор. «И сейчас я могу это утверждение повторить. Вы не только специально напугали Стеф, чтобы она просыпала ингредиент, так теперь еще прицепились к ее происхождению. Это подло и низко, то есть вполне в вашем стиле». Губы Кроу растянулись в довольной улыбке шире. «Что ж, донор, по крайней мере, у вас хватило духу выступить, значит, не так безнадежно, как ваш никчемный папаша. Вопрос вашей подруги я задал, потому что она явно заснула над зельем, а ее происхождение упомянул, потому что урожденные тумалонцы еще со школы знают, как отражается на человеке нарушение клятвы старосты. А вот вы нагрубили преподавателю, за что и получаете обнуление оценки за это занятие, а заодно и запрет на пересдачу этого зелья, по крайней мере, у меня. Так что попытайтесь сварить его годным образом с первого раза, если хотите иметь хотя бы зачет за него. А вы двое, — обратился он к Грей и Уоллесу, с которым та работала в паре, делая все за двоих, — можете быть свободны, только уберите за собой». Заявив это, он резко повернулся и окинул вопросительным взглядом остальных студентов. «Что застыли? Вам кто-то варит зелье, пока вы тут рты раскрыли? Возвращайтесь к работе!» Все носы сразу снова опустились к котлам. Уоллес резко встал, закинул на плечо ученическую сумку и быстро вышел из аудитории, хлопнув напоследок дверью, но хотя бы промолчал. А Грей снова вздохнула. Убирать ингредиенты, инвентарь и свернувшиеся зелья приятель оставил ей.